чему он хочет, то он тоже не знает, когда должна, например, закончиться терапия. Вот почему целеполагание очень важная вещь. И я вам даже на прошлом занятии говорил о том, что и цель даже связана у нас со здоровьем. Можно использовать одну из технологий, которая позволяет, ну, как-то прорабатывать эту цель. Проходили ли вы такую технологию, может быть, на практике, которая называется TOLD, модель TOLD? Сейчас пройду. Модель TOLD. Переводе означает тест, оперейт, тест, инвит. У меня йоркширское наречие, не все понимают, по-русски поэтому скажу. Тестирую. Оперирую, тестирую и выхожу. Это придумал еще в 60-е и 70-е годы выдающийся нейрофизиолог Прибра. И потом эта модель, кибернетическая вполне модель, была построена к разным направлениям профессии, в том числе и в построении целей и достижении этих целей. Такая модель состоит из четырех шагов. Первый шаг. Называется проработка цели. Первый шаг называется проработка цели. Что подразумевается под этим словом проработка? Прежде всего, это включение разных модальностей. Например, первичные визуальные модальности. Что означает включить визуальную модальность при проработке цели? Это увидеть на уровне воображения конечный результат. Например, хочу купить машину. Молодец. Возникает вопрос, какую ты хочешь купить машину? Человек закрывает глаза и представляет себе, ну, часто я езжу один, поэтому у меня устроит троечка BMW. Боня такая троечка. Какого цвета я хотел бы? Конечно, такую светлую, я люблю светлые машины. Серебристую, отлично, серебристую. Можно увидеть себя в этой машине. К лицу ли мне эта машина? Прикинул со стороны, к лицу. Значит, подходит. Вы строите некий привлекательный образ, именно образ визуальной модальности. И тогда, когда у вас, говорят, программируется одна часть этой цели. Но этого будет достаточно, потому что нужно будет включить еще и аудиальную модель. Аудиально, да, то есть слух. И проработать эту часть также на уровне воображения. Представить себе, что к этой машине кто-то подходит, например, ваша подружка или друг, и говорит, слушай, какую классную тачку это подходит. Или вы прислушиваетесь, как гудит эта машина. Она не гудит, а шелестит. Даже посвистывает так. Нет, ну голову понял. Ну ладно. Тогда трудно объяснять слепым, что это голову гудит. Вы есть зато. Простая машина, все равно шелестит. Короче, все звуки, которые существуют, их нужно будет сюда включить относительно цели. Следующая модальность в обязательном порядке включается. Это кинестетическая модальность. Это то, как я могу ее почувствовать, эту цель. Например, опять войти в этот образ, отождествиться собой, подержаться за руль, мой размер, не мой размер, посидеть в кресле, удобно, неудобно, понюхать машину, насколько как бы запах соответствует тому, что вы хотели бы. И вот эта модальность самая важная, потому что она часто формирует даже то, что называется феномен дежавю, уже виденное, уже слышанное, уже чувственное. Это означает, что в конце концов вы приобретете именно такую машину. Если проработаете в объеме вот эти все три модальности. И как раз сядете в эту машину и скажете, что Бог как в родном домике, как если бы я уже 10 лет на ней ездил. Почему? Потому что у вас уже в теле будет существовать некая программа. Тогда включится референтная система с лечения, и вы поймете, что она вам хороша и удобна. Может быть, я неудачно взял пример. До машины, оказывается, вам далеко, тем более до Бога. Поэтому можно взять простой вариант. Хочу купить ботиночки. Ботиночки все покупают, и студенты тоже. И вы ходите в супер-бутики, меряете эти ботиночки, все как-то вот не так, и все вот не подходит. А потом заходите в секонд-хенд, одеваете какие-то ботиночки, и как влетая на газели. И вот такое же ощущение у вас будет, как влетая, когда вы купите машину и почувствуете ее всем телом. Это ближе к вам, я так вам приятно. Поэтому вам должно быть ясно, о чем я сейчас говорю. Проработка цели – это, собственно, программирование самого себя. Продумывание, прописывание, прочувствование этой конечной цели. Этой конечной цели. Я упомянул Прибрама 60-70-е годы. Конечно, я ошибся, потому что эта модель существовала тысячи лет назад. И она хорошо прописана в Библии. А в Библии сказано: определи, что тебе надо, и все это предстанет пред тобой. Вот это слово «определи», то есть действительно определи границы, определи это, установи пределы, да, пределы, вот какие пределы тебе нужны. Какую ты хочешь машину, какую ты хочешь обувь, какую хочешь кофточку, или вот надо точно себе знать, какие ты хочешь колготки, или какого мальчика ты хочешь по жизни, или девочку.